Глава 18. Ник Марианна. Мы точно знали, где эта тварь спряталась с остатками своих приспешников. Почти на границе с землями эльфов, куда проводил нас Сэм. Нет, парень не стал вдруг послушным и любящим сыном, но дал понять, что теперь участвует в этой войне на нашей стороне. Хотя я подозреваю, что он изначально на ней и вступал в противостояние. Сейчас он шел впереди меня, ступая еле слышно и напряженно прислушиваясь к редким звукам. Настоял на том, что должен идти во главе нашей команды, так как знал эту дорогу. Чертов упрямец, мой сын. Насколько же мой, дьявол его подери. Да, я все чаще думал о нем, как о своем сыне, пытаясь отделаться от тех картин, что тварь продолжала мне старательно подсовывать при мыслях о Сэме. Сейчас эти кадры казались какими-то ненастоящими. Словно замененная картинка плохого качества. Возможно, потому что на нее наслаивались как появившиеся воспоминания из прошлого, так и настоящие, с неожиданными, необъяснимыми поступками Сэма. Возможно, потому что все более кощунственной, нереальной, неправильной казалась любая мысль о другой Марианне. О Марианне грязной, лживой, порочной. Столько времени, находясь рядом с ней, видя ее отношение к детям. Дьявол, к моим детям. Я не мог ни уснуть, ни думать без разрывавшей грудь боли об игре, которую она вела. Не мог, потому что видел собственными глазами ее слезы. Слышал стук ее сердца и ритм дыхания. Видел и не мог избавиться от ощущения, что вот такая она настоящая. Марианна Макан. Кто-то сзади чертыхнулся, и Сэм резко обернулся, прикладывая палец к губам, и тут же застыл, глядя мне в глаза. И я знал, почему. «Что стало с твоими глазами, Николас?» Мама осторожно проводит кончиками пальцев по моим ресницам. «Куда ты спрятал мой любимый цвет ясного неба?» «Я же говорил тебе, мама, твое небо померкло, теперь оно не имеет ни цвета, ни блеска». «Ты ошибаешься, оно часто вспыхивает синим, ты не знал, сын мой?» Как же странно слышать это обращение к себе. После стольких лет одиночества, после столетий траура по ней. Вспыхивает? Да, стоит тебе вспомнить что-то из нашего прошлого. Она тихо смеется, и у меня сжимается сердце, потому что этот смех, он не ее совершенно. Будто за эти годы она совершенно разучилась смеяться, и теперь учится этому заново. Просто мое прошлое очень важно для меня. Наше с тобой прошлое. И когда ты смотришь на своих детей, какой же ты в этот момент? Какой? Настоящий мужчина. Мой сильный настоящий мужчина, с которым совершенно не страшно. Мама, я думал, что не умею смущаться. А чаще всего они синие, когда ты смотришь на Марианну. Не надо. Когда ты провожаешь взглядом ее, выходящую из шатра, или прогуливающуюся с ликой на руках. Или когда она укладывает Ярослава. В этот момент я вижу в тебе моего Николаса. Твоего? Да, моего сына. Моего Ника, который умеет любить так, что жизнь отдастся любимых. И именно этой любовью и светятся твои глаза. Тогда я все же оставил мать и вышел из шатра, не способный слушать дальше, не желая слышать то, что она говорила. И в то же время душа на корню, отчаянное желание все же узнать. Поверить ей, потому что себе давно не верил. Марианне начинал осторожно, медленно, а себе все еще не мог. Потому что чувствовал при взгляде на нее. Помимо дикой похоти, постоянного желания вновь и вновь не просто брать ее, как берет мужчина свою женщину, а клеймить каждым прикосновением. Клеймить, оставляя свой запах везде на ней, и жадно ища эту же потребность в ее глазах. Помимо этого, до изнемождения жаждать большего. Того, что обещали ее глаза, ее движение, ее дыхание. Только протяни руку и возьми. Мы почти пришли. Сэм одними губами. Оттуда, дальше километра через 4, начнется территория Тартаса. Он и сейчас возвышался угрюмо черной горой над нами. Он блокирует ментальную связь, поэтому не теряйте лучше время на мысленные крики. Сэм отворачивается, пригибаясь. И вдруг резко бьет мечом, который держит обеими руками под толстой темной лиане, взмывшей вверх, подобно сделавшей прыжок змее. Черт, ну как же тихо тут. сосредоточился, пытаясь ментально уловить энергии всех присутствовавших здесь, сканируя местность на наличие чужеродной ауры, и стиснул зубы, дернув Сэма к себе за спину, когда явно ощутил три таких, прямо перед нами, скрытых за густой растительностью. Энергия злости и ненависти, которую источали их тела, пробиваясь через кроны деревьев, заставляя дрожать желание ринуться на них с мечом. Мы ехали совсем другой дорогой и приближались к границе, маленьким отрядом, который легко затерялся между скалами и не привлекал внимания. С виду мы напоминали обоз работорговцев, возвращающихся из Арказара в Асфентус. Ник сделал все, чтобы замаскировать нас и провести такой дорогой, которую не знали даже сами работорговцы. Для этого были наняты проводники из низших демонов. Они вели отряд как из Асфентуса, так и обратно в Асфентус. Такими дорогами, которых не было ни на одной карте Мандемая. Например, это исчезало раз в полгода, когда горы сходились вместе от подземного толчка живого вулкана. Василика мирно посапывала у меня в перевязи на груди, а Лилия... Я не могла назвать ее никто, больше не могла. Ник называл ее Лия, а полное имя не менее было Лилия Ливиану. Лилия ехала рядом, пристально всматриваясь в дорогу. Я всегда чувствовала ее напряжение. Она не расслаблялась ни на секунду. Словно готовая к чему-то ужасному. Сжатый комок нервов, который переставал вибрировать лишь рядом с Ником и с нашими детьми. Она преобразилась за эти дни совсем в другой одежде, более уверенная в себе, но все такая же робкая и тихая. Когда Ник отлучался из пещеры, она оставалась рядом, помогая с Василикой, по-прежнему ухаживая за мной и злилась, если я не позволяла. Хотя злилась слишком неправильное слово. Скорее обижалась и расстраивалась. Она любила возиться с моими волосами, заплетать их в самые разные прически и как-то совершенно невероятно укладывать. Одно время она прислуживала актерской труппе. Ее научили быстро переодевать актрис и быть им парикмахером, визажистом и уборщицей с гримером. Лили приходила ко мне по утрам. Убиралась в шатре, помогала покормить Василику, которая питалась, как и обычные дети, молоком. И я не знала, где мой муж раздобыл детские смеси, но все же достал их, как и все остальное для малышки. Ник выделил для Лили свой шатер, а сам оставался у меня. Хотя это трудно назвать «оставался». Нам еще было очень далеко до полного восстановления и примирения. Но я уже не чувствовала рядом с ним льда. Каждый мой взгляд, каждое прикосновение к нему топили наш общий лед. Как и каждое его прикосновение ко мне. Первую ночь после того, как остался у меня до утра, Ник сел на пол шатра, как раньше садился, на пол зеркальной комнаты. Он привык делать именно так. Но я не дала ему остаться там. Где-то, где было место Морта, а проснулась посреди ночи и позвала его к себе. Но он не пришел, и тогда я пришла к нему вместе с одеялом на пол. Это была вторая ночь, когда я наконец-то смогла спокойно спать у него на груди. Мы опасливо и осторожно делали шаг за шагом навстречу друг другу. Он с шатким доверием, готовым сломаться при первом же ударе, а я попытками не жмуриться, если он повысил голос или поднял руку. И сразу же искать его взгляд. Мне он больше не казался мертвым. И это были мои победы. Одна за другой, каждый день, проведенный с ним без той твари, что жила в нем. Я словно вцепилась в него и тянула из тьмы на свет. И если раньше меня затягивало вместе с ним в его тьму, то сейчас я все чаще ощущала, что у меня получается. И он поддается и даже помогает мне. Мне плевать, что об этом подумали бы другие. Кем бы сочли меня? Я отбирала своего мужа у безумия. И если для этого нужно было стать лицом к лицу с его демонами и принять от них адскую боль, я была на это готова. Нет, я не искала ему оправданий. Я хотела нашего исцеления. Я больше не желала вернуть прошлого Ника. Мне нужен был любой. Я все чаще узнавала его взгляд, его слова и прикосновения. Он брал меня на моей постели осторожно и очень тихо, чтобы не разбудить дочь. И как целовал каждый след, оставленный им же на моем теле. Приезжал из очередной вылазки, задергивал полог шатра и властно привлекал к себе, как когда-то. Пока я стирала вещи Лики над чаном, мял мою грудь, задирая подол платья и нашептывая на ухо пошлые нежности. Как раньше, как когда-то. Мы осторожно выныривали из кошмара. Не сразу, а медленно. Два шага вперед и неизменно один назад. Когда внезапно вдруг разворачивался и исчезал. Я нигде не могла его найти. А потом видела снаружи с наглухо застегнутой рубашкой. Я знала, что под ней его шея покрыта новыми порезами. Он смотрел на меня снова побелевшими глазами, пока я не подошла и не схватила его за этот воротник, тут же ощутив хватку на горле. «Это не она, это делаешь ты. Ты. Посмотри на свои руки. Посмотри, они в крови. Не она рвет тебя на части, это делаешь ты». И в ответ его пальцы сжимаются сильнее, и он обнажает клыки в ярости, а я словно вижу оскал той твари, что он показал мне однажды. «Уходи», — ревет мне в лицо, а я хватаю Ника за руку и подношу к его лицу. «Они в крови, в твоей. Ее нет, она не настоящая». Поднимает меня на вытянутой руке вверх. «Рви меня. Ты хочешь боли? Она хочет. Рви меня». И в белых радужках помехами проскальзывает синий, склоняет голову в бок. «Мне больно, когда ты причиняешь себе боль. Причини ее мне». И пальцы разжимаются, а я еще боюсь смаковать победу. Она зыбкая и такая невесомая. Растягиваю пуговицы его рубашки губами к шрамам, скользя ладонями под грубое сукно. «Ты горишь, у тебя жар». «Ее нет, есть я». «Чувствуешь? Чувствуешь меня?» Нежно по шрамам, вытаскивая рубашку из штанов, дергая за ширинку и снова белые радужки со скалом, перехватил руку, выламывая, оставляя багровые синяки. «Похотливая сука хочет, чтобы ее отодрали?» «Тш, твоя похотливая сука хочет, чтобы ее взял только ты. Хочет ласки. Приласкай меня, Ник». Направить его руку к себе между ног, покрывая поцелуями его грудь, и выдохнуть ему в губы. «Очень хочет тебя». В тот раз у меня не получилось. Он развернул меня спиной к себе, придавил к полу и быстро и жестко взял, вдавливая мою голову в ковер и кончая через пару толчков, чтобы уйти, оставив лежать внизу. После такого не приходил несколько дней, а потом снова садился на полу постели. У меня получилось на третий раз. Утихомирить тварь и самой опуститься на колени, утягивая его вниз, взмокшего и дрожащего от напряжения и возбуждения. А потом не отпустить и лечь к нему на грудь, поглаживая кончиками пальцев шрам у него на горле, пока его пальцы не начали уже другой танец на моем теле, скользя осторожно по коже и сжимая кончики грудей, спускаясь поцелуями по спине вниз и разворачивая меня лицом к себе, чтобы склониться между моих ног и до безумия медленно ласкать меня языком на гортанных воплей и покрытого потом тела, содрогающегося в очередном оргазме под его губами. Это были еще два шага вперед. Сэм пришел в себя на второй день. Его организм оказался сильнее, чем я думала. Теперь нам предстоял тяжелый разговор, потому что я узнала, кем он стал. Мой муж отказался говорить со мной на эту тему. Пока что мы очень мало общались. Каждый осторожно дотрагивался ментально до другого, испытывая нас обоих, к чему готовы, а к чему еще очень долго никто не будет готов. Я молила Бога только об одном, чтобы Ник как можно дольше оставался Ником, и его тварь больше не раздирала ему мозги. Все последние дни до нашего отъезда глаза моего мужа были пронзительно синего цвета. Разговоров у нас с ним больше не состоялось. Рано утром нас подняли, и Ник отдал приказ сопровождать меня и Лили к Асфентусу. И чем быстрее, тем лучше. Вести нас короткой дорогой через горы. Я пыталась узнать, почему. Пыталась поговорить с ним, но он уехал до того, как я выскочила из пещеры, глядя вслед мужу и старшему сыну, сжимая накидку у горла и чувствуя, как колотится сердце. По крайней мере, они вдвоем. Один подстрахует другого. Мой взрослый сын. Я уже могла на него рассчитывать. Мать Ника вышла следом за мной и сжала меня за плечи. Он всегда был таким, даже в детстве. Принимал решения и тут же ему следовал, не ставя никого в известность. Я тяжело выдохнула, кутаясь в накидку. Короткая дорога, которая растянулась почти на весь день. Она мне уже казалась бесконечной, как и то, что проводник сбился с пути или повел нас совсем в другое место. Жестокий, прямолинейный и безжалостный упрямец, каким, по словам Лили, был с самого своего рождения. С тех пор ничего не изменилось. Даже не сказал, куда поехал и когда вернется. Мне до сих пор было странно, что Ник ее сын. Они настолько разные, настолько противоположности друг друга, и в то же время я узнавала в ее словах его нотки, и даже целые выражения. 5 веков прошло, а именно эта женщина воспитала его и взрастила в нем те качества, что в нем есть. Те самые лучшие, его. Когда-нибудь я попрошу, чтобы она рассказала мне, каким он был в детстве. Нашу последнюю ночь Ник пытался что-то сделать с моим голосом, Он врывался в мое сознание, посылая мне картинки того, как я разговариваю. Водил руками возле моей шеи. Но от бессилия злился и вскакивал с постели, а я возвращала его обратно. «Меня слышишь ты и наши дети. Слышишь тогда, когда не слышит никто». Он резко развернулся ко мне и взял за подбородок, глядя в глаза. «Кто ты, Марианна Макану? Что там, внутри тебя? Ты должна меня ненавидеть за то, что я с тобой сделал. Когда-то я обещала тебе, что никогда не смогу возненавидеть. Ты всегда исполняешь свои обещания?» Я кивнула. А он притянул меня к себе на грудь и прошептал. «Спи», проводя пальцами по моим волосам и зарываясь в них, чтобы перебирать. Лили внезапно схватила меня за руку, вырывая из воспоминаний. «Мы не одни здесь», — тихо сказала она. «Здесь есть другие». Едва она это промолвила, как одному из наших сопровождающих в спину вонзилась стрела. Я резко обернулась в сторону и шумно выдохнула. Из-за деревьев появились нейтралы, целый отряд верхом. И это были не воины моего мужа, потому что они целились в нас из луков. На отряд со свистом посыпались стрелы. Я поняла, что мы угодили в ловушку. Проклятый демон-проводник завез нас в чащу леса. Я понятия не имею, где мы. «Бежим!» — крикнула Лили. И я тут же пришпорила свою лошадь, направляя ее вверх, в самую чащу леса. Лили следом за мной. Мы мчались, куда глаза глядят, слыша топот копыт позади себя и содрогаясь от ужаса. Потому что все, кто были с нами, уже мертвы. А нам с матерью Ника не справиться с отрядом нейтралов. У меня даже оружия нет. Я бросила отчаянный взгляд на испуганную Лили, мысленно взывая к Нику. «На нас напали нейтралы. Ник, слышишь? На нас напали. Все твои воины мертвы. Ник, мы в лесу. Бежим. Не зная куда. Не зная, куда надо бежать». Эти твари вылезали отовсюду. Буквально минуту назад их не было, а сейчас они появлялись из-за деревьев, подобно сранче. Гудящий и жадный. «Вашу мать! Вчера ночью эльфы осадили демонов. Сколько же этих выродков на самом деле, если они оставили этот пчелиный улей защищать свои границы?» Лязг мечей разбавляется свистом стрел, пролетающих у самого уха. Краем глаза выслеживать высокую стройную фигуру Сэма, ловко маневрирующего между пущенными стрелами и срубающего эльфийские головы. Пока я не услышал такой знакомый язычный голос, на который отреагировал каждый из нас. «Курт». Ублюдок Курт стоял на вершине одного из холмов, там, где заканчивался лес, со склоненной на бок головой и отдавал приказы солдатам. Кинулся за ним, махая мечом направо и налево, перепрыгивая по ветвям деревьев и снося особенно агрессивные из них, ощущая, как забурлил в крови адреналин. Как зашумел он в висках и запел в венах. Курт словно дожидался, пока я приближусь к нему, чтобы в последний момент вытащить стрелу из-за спины и нацелиться. «Целься, гребаная мразь!» Уходить от летящих одна за другой стрел, не видя уже ничего перед собой и прислушиваясь к визгу пущенных снарядов. Словно на глазах висят шоры, не позволяющие видеть кого-то, кроме него. Испытывать что-то помимо чистейшей ярости. И вдруг голос Марианны в голове. Но как же тяжело разобрать смысл слов. Напрягаться, пытаясь докричаться до нее, пытаясь услышать продолжение фраз. Чертово сознание разрывает звуки битвы и молчание с ее стороны. И тут же скорее инстинктивно суметь увернуться от удара со спины. Пригнулся, подняв острием вверх меч и прыгая вперед. Но ублюдку удается уйти от удара. Толкнул его ногой в грудь, роняя на землю. И тут же едва не взревел от боли, когда он вонзил мне в ногу чуть выше колена лезвие меча. Ботинком по лицу со всей ненавистью, на которую только способен был, с удовольствием услышав крик Курда. Выбил меч из его рук, наклоняясь к ненавистному до омерзения лицу. «Жаль, что придется убить тебя быстро. Как жаль». И вонзит лезвие прямо в грудь ублюдку, с наслаждением слушая его предсмертный крик, чтобы через мгновение заорать самому, когда труп под моими ногами начал меняться. Как искаженная картинка в телевизоре. Черты лица, цвет широко открытых, остекленевших глаз, изгиб губ и форма носа. Хамелеон. Курт, тварь, видимо, не раз и не два бывал здесь, нарушая все законы высших, ища поддержки у низшей расы демонов. Твою мать! Голос тяжело дышащего Сэма раздался за моей спиной. Это ловушка. Хамелеон. Мы оба бледнеем, потому что понимаем, к Где должна быть сейчас эта мразь? И тут же истошный крик Марианны в моей голове, и мне срывает крышу. Назад. Нестись назад на одном из коней, одолженных у мертвых эльфов, повторяя про себя слова Марианны, пытаясь найти хотя бы ниточку, которая приведет меня к ним. Я не понимаю, где. Я не понимаю. Покажи мне, Марианна. Покажи.